И Прабхупада рассказывает эту историю про брамана и сапожника. Был браман, он все на санскрите, все там туда-сюда, все качества, мягкий голос, очки, ну все, в общем. Два портфеля, да, там, 33 языка, компьютеры, там, ну все, он был браманом, ну вообще. Столько изучил и все цитировал наизусть, все. А сапожник такой, по пальцу ударит и, сами понимаете, что сапожник там. Раз на санскрите что-нибудь скажет. На пайшасе. И Нарада, он общался и с одним, и с другим. И он Нараяне говорит, вот там, браман, когда он вернется назад, спрашивает. И Кришна говорит, о, 100 тысяч жизней еще он будет. А сапожник? А сапожник последнюю жизнь живет, сказал Нараяна. Такой классный, вайшнава настоящий. И Нарада, он так. Мы тоже так же. Думаю, как же это так? Мы такие лидеры намахат, наших хат, мы лидеры наших хат и хат наших соседей, так сказать. У нас машина есть, а у него нету. Мы знаем английский язык, французский, там, итальянский, испанский, что-то еще. Старомонгольский, древнетибетский. Мы интересуемся майя, инками, ацтеками разными. И мы не браманы, что ли? А как это сапожник? Почему этого сапожника так все Кришна затягивает? Видимо, у него с сапогами проблема. И ему нужен сапожник там. И Нарада, он так тоже немножко был сбит с толку. И тогда Кришна ему сказал, ну иди и скажи, что я там слонов через ушко, через игольное ушко проталкиваю. И суть-то истории даже не в том, что там шудра, этот сапожник, вернее, он все это понял, а брамана ни черта не понял и что-то сказал, что за чушь какая-то. Там самое важное, какое понимание было у сапожника. Понимание. Как мы можем узнать, что человек что-то реализовывает, в нем есть понимание? Он может это объяснить. Не процитировать, а объяснить. Не рассказать сказку, а пояснить смысл. И Нарада, он усомнился в понимании вот в этом. Думает, ну он просто слепо, из сентиментов. Ну да, слонов там пропихивает. И он поэтому спросил, а как? Ну-ка, приведи пример, например. И сапожник так удивился и сказал, ты, наверное, надо мной шутишь. Это же элементарно, Ватсон. И он стал прямо тут же. Ему не надо было купить машину, завести квартиру, детей, чтобы пояснить это. Он даже попу не отрывал. Понимаете, он вот так вот сказал, так это так элементарно. И вокруг него куча-куча баняновых зернышек лежало. Он поднял одну. И говорит, ну вот к примеру. Приведу пример, например. Вот. И взял свою иглу. И он говорит, вот смотри. Бог запаковал в это зернышко целый баньян. В этом баньяне столько семечек будет. А в каждом еще баньян, а в них еще столько семечек. Представляешь, в одном семечке бесчисленное количество деревьев. Там же было что? Он сказал, он слонов проталкивает через иголь. Не слона, а слонов. Сидит, говорит, и проталкивает слонов. Туда-сюда, туда-сюда. И Кришна говорил, если я не Кришна, никто... Смотри, раз, и целый лесоповал, смотри. Он говорит, ты, наверное, надо мной издеваешься, шутишь, меня прикалываешь, наверное, Нарада. Ты что тут, блин, вот, или... И Нарада сам загрузился такой, думает, елки, точно, блин, так все. И он понял, что он очень продвинут пониманием, он обладает простым пониманием, близким к природе вещей, к истинной природе вещей. Как люди критикуют, что ваш пропада? Свинья, какие-то испражнения, апельсины, пчела, цветок. Это не научно, все так примитивно. Вы представляете, как бы они научным языком описали пчелу, которая села на цветок? Это же ужас был бы. Мы бы запутались, и у нас бы было представление, что нам никогда этого не постигнуть. И поэтому, когда мы слушаем семинары, эти схемы, какой-нибудь человек три класса образования сидит, очень искренний, который очень хочет к Богу тоже все. И он думает, никогда мне в жизни не стать дорогим для Кришны, для гуру. Никогда на меня Бог внимания обратит, потому что я вот этого всего ни начертю, не понимаю вообще, о чем здесь речь. Все это терминологией забито, всякими схемами, это то, все. А Господь Чайтанья говорит, преданное служение доступно для всех. Абсолютно. Даже для зверей и птиц. Не говоря уже о бурятах. Не надо быть, Прабхупада говорит, богоизбранным народом. Не надо быть академиком. Не надо родиться в аристократической семье. Не надо ничего. Нужно только искреннее желание служить Кришне. И порой нам не хватает таких простых, нормальных, природных объяснений. Как нам стать чистыми преданными, или как снискать милость Господа в этой жизни, имея плохое здоровье, уже очень плохую карму, имея, так сказать, кучу детей, работу. А нам рисуют схемы, какие-то заковыристые шлоки, какие-то там столько наговорят, и ты думаешь, не, бесполезно. Ой-ой-ой. Почему? Потому что нас запугали информацией. И человек, не способный, как компьютер, принимать это все и хранить, он говорит, а у меня нет памяти. Там говорят, что Браман, это кто память у него? Он раз все и запомнил. Все детали, все тонкости. А Прабхупада говорит, есть разновидности памяти. И нам нужна лишь одна память. Нам не надо всякие детали запоминать, как сапожник. Он запомнил, что Кришна – верховная личность Бога, и что ему надо служить. Я думаю, это могут запомнить все. Без санскрита, без пракриты, без схем. И Рупа Госвами говорит, преданное служение доступно для каждого. И мы не можем поделить здесь прабхи, женщины, какие-то нации, кто-то, у кого хорошая карма, у кого плохая, у кого какая должность. Оно доступно. И оно доступно пониманию, без всякой терминологии, природу вещей. Поскольку, говорит Прабхупада, Кришна, он естественен, он сама природа. Посмотрите, он говорит, на законы природы. И вы поймете, что Кришна есть, что он личность. Посмотрите на законы природы, потому что наука показывает нам так законы природы, что Бога нет. И Шрила Прабхупада описывает в книге «Путешествие вглубь себя». Чем больше академического образования сейчас у человека, тем он дальше от естественной природы вещей, дальше от естественного хода событий, и он сбит с толку. Простые вещи он замудряет. Я не так давно читал кандидатскую одну. Я был в ужасе. Человек получил кандидатскую, то есть получил степень кандидат наук. Он там объяснял научным языком простые вещи. И его теперь считают ученым. И еще самое, что страшное. Я нашел у него вообще колоссальные ошибки. Колоссальные ошибки не в терминологии, не в схеме, а в природе явлений вещей. Итак, мы видим, что существует явление. Что же такое наука? Наука пытается объяснить явление. На основе чего? Вот что такое пратьякша, анумана и шабда, Прабхупада говорит. Это как мы его воспринимаем, как мы можем его использовать, что мы знаем об окружающем мире. Это называется пратьякша. Когда мы на основе этого восприятия строим логические цепи спекуляций, называется анумана. А веды говорят, вы просто спросите у того, кто это явление создал. Вы от него получите, потому что он эти явления производит, значит, он лучше всех знает, зачем, почему, куда и как. Это называется шабда. Поэтому, когда они видят какую-то летающую тарелку, они говорят, НЛО. Вы представляете, вот, допустим, есть такие анекдоты, как там где-то в тундре вертолет увидели или самолет, и говорят, железно-птица. Но, по крайней мере, это более правильное. Даже люди в тундре назвали это железной птицей. А ученые назвали это бы неопознанный летающий объект. И это было бы научно. А вот что это железно-птица, это не научно. А как вы думаете, на санскрите как называется самолет? Капотаваю. Летающая птица. Капотаваю. Птица, летающая ваю в воздухе. Птица, воздушная птица. Веда говорится. Капотаваю. И люди в тундре куда более научно объяснили, увидев первый раз в жизни самолет, и они сказали, железная птица. Это куда научнее, чем ученые, когда видят и говорят, НЛО. А люди, которые не ученые, говорят, летающая тарелка, инопланетная. Вот как вы думаете, кто из них более научный? Они говорят, это атмосферное явление. И так далее. И вот я говорю, когда читаю труды ученых, я поражаюсь вот этой... Такой обман. Везде сквозит терминология, схематизм, вот эти все вещи. И просто вас запутывают. Научно, то есть наука предназначена для одной цели. Уничтожить естественное восприятие людей, естественный ход мыслей, естественную логику. Все сделать неестественным. Все сделать каким-то тяжело доступным, непонятным для нас. Что ученые те, кто, Прабхупада говорит, ученые демоны. Почему? Почему Шрила Прабхупада говорит, что это демоны делают, ученые? Они демоничны. Как в Фаусте. Они все заключили договор с Мефистофелем. Из-за разных своих чувственных наслаждений. Из-за славы, из-за того, из-за всего. И они запутывают. Простые вещи напишут таким языком. Так чем же отличается научный труд от естественного труда? Простотой, простотой понимания. Вот сапожник объяснил простые вещи, смотрите как. Вы представляете, как бы мы это объясняли, если бы мы были какими-то учеными? Как слона можно, или слонов, протолкнуть через игольное ушко? Вы только представьте, если все это дифференцировать на атомную систему, перевести там в баланс каких-то там туда-сюда, интегралами там туда-сюда, это все масштабировать, и появляется терминология. Мы сразу так, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Если это масштабировать, если провести определенную там разряд элементов в определенной среде, если выкачать и достигнуть определенного температурного режима, и ноль там, абсолютный ноль там, то, сё, пятое, десятое, и начинается, и человек говорит, не-не-не-не-не-не-не, все. Это невозможно становится. Даже понять невозможно. И поэтому Нарада был потрясен. Нарада был потрясен. Что сапожник, вот представляете, как бы Брамана это объяснил? Даже если бы он попытался. Вот этот вот Брамана. Ибо, он бы сказал. Тайтрея Упанишада, текст такой-то, страница такая-то, говорит. Впереди ноги, сзади ноги. Он и движется, и не движется, он есть, и не есть, у него есть рот, и рта нету, он такой, он непостижимый, он такой замудренный, что нифига мы не поняли, но он это может. Еще это бы все было очень серьезными какими-то терминами, уже такими ведическими, санскритскими. Простота вещей. Простоты вещей. А там нам рассказывают историю с манговым деревом, с пчелой, со свиньей, с апельсином. И все сразу становится ясно. Сразу все становится ясно. Естественность объяснений. А ученые говорят, ваш Прабхупад такой примитивный. Он объясняет, там, как это пчела, цветок. Ну, как все это-то? Ну, как-то ненаучно, да? Нет, некий объект, обладающий потенциальными гравитационными возможностями. Вообще ужас. Ужас. Итак, люди, склонные к постижению ведического знания, могут быть кем угодно, вот такими сапожниками, и объяснить так нам хорошо, и стать успешными в проповеди, во всем. А те люди, которые очень заумные ученые и думают, что они браманы, что это все так заумно, там какое-то... И чем заумнее, тем больше их авторитет, естественно, растет, что без них мы не обойдемся. И люди думают, нет, мы без таких семинаров не обойдемся. Потому что все так сложно, все так детально. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Все так сложно. Ой. А тут какие-то мультики рассказывают, какие-то сказки. Этот что, дурачок, все так просто у него. Раз-раз, там, Винни-Пух, бом-бам-бам, неправильные пчелы. Разве можно об аппаратхах так рассказывать? Разве можно такой лексикой пользоваться? Какие-то колобок он там рассказывает, какие-то что-то трогает, папа выше до неба там. Какая-то ерунда. Но, по крайней мере, все понимают, это становится доступным. А некоторые даже разочаровываются, что так доступно. Если б через Шамбалу, если по седьмому лучу бы, ночью только мне, тогда это ценно. Но на лекции для всех и так просто. А я-то думала здесь... Настоящие мудрецы.